жить, хотя и нет со мной тебя. Могу любить, а любишь ты, не знаю я. Два города сильно люблю. Первый тот, где я с детства живу. Другой же город мечты, в нем живешь только ты. Ведь трудно ждать, когда ты так недалеко. Труднее узнать, что не любима ты давно. Два города сильно люблю. Первый тот, где я с детства живу. Другой же город мечты, в нем живешь только ты. Бульвары блещут огнем в том городе первый моем. В другом же нет суеты, в нем только ты. Два города сильно люблю. Первый тот, где я с детства живу. Другой же город мечты.